Глава 8. Места затворничества. Тогда Ричунг сказал: «Учитель, нет ничего чудеснее рассказа о твоей жизни, исполненного чувства юмора. Но в целом эта жизнь полная страданий и слез. Пожалуйста, расскажи нам о тех событиях, которые могут вызвать радостную улыбку». Учитель ответил: «Нет ничего более радостного, чем мои усилия в медитации, которые привели меня к служению Дхарме, благодаря чему я смог привести людей и других существ к освобождению». Снова Ричунг спросил: «Учитель, кем были твои первые ученики из людей и нечеловеческих существ?» В ответ учитель сказал: «Сначала нечеловеческие существа явились мучить меня, а потом пришли и первые ученики из числа людей. Приходила также богиня Цирингма в человеческом облике. Потом пришли и другие люди. Я думаю, богиня Цирингма и мой ученик Юпа Тонпа Гампопа из У станут проповедовать мое учение», — так говорил учитель. Затем задал вопрос Репа из Сибана: «Учитель, известно, что Лачи и Чувар были основными местами уединения. А кроме упомянутых пещер, где ты еще предавался медитации?» Миларепа ответил: «Я медитировал на горе Йолмогангра, что в Непале, в 6 хорошо известных внешних пещерах, 6 неизвестных пещерах, 6 тайных пещерах и в 2 других, всего в 20. К тому же я жил в 4 хорошо известных и в 4 неизвестных больших пещерах. Вот и все мои места для медитации, за исключением нескольких малых пещер, где жить было очень удобно. В результате медитации я достиг совершенного пробуждения, когда объект медитации, процесс медитации и медитирующий сливаются воедино, и поэтому мне теперь не надо знать, как медитировать». Тогда Ричунг сказал: «Учитель, поскольку ты полностью удалил пятна развлечения, мы, твои смиренные ученики, испытываем огромную благодарность за то, что ты обучаешь нас обретению реального понимания и внутреннего опыта. Прошу тебя, ради духовного блага твоих будущих учеников, назови эти пещеры, известные, малоизвестные и неизвестные, равно как и большие пещеры». Учитель ответил: «6 внешних известных пещер – это срединная пещера в Дакар-Тасо-Юмадзонги, белая пещера зуба лошади, Мингюк-Дибма – тень Плеяд, Лингпа-Дакмар-Дзонг – красная скала, Рагма-Чангчуб-Дзонг – пещера пробуждения Рагма, Кьянгпхен-Намка-Дзонг – знамя неба, Дагьядорджедзонг – серая скала Ваджра. 6 неизвестных пещер – это Чонглунг-Кьюнг – орел Чонглунга, Кьипхук-Нинема-Дзонг – верхний замок радости, Кхуджук-Энпа-Дзонг – одинокая кукушка, Шелпхук-Чушинг-Дзонг – хрустальный бамбук, Беце-Дойон – удовольствие чувств в Беце, и Цикпа Кантхил Дзонг – фундамент стены. 6 тайных пещер – это Гьядак Намка Дзонг – скала и небо, Такпхук Сенге Дзонг – лев и тигр, Бейпхук Мамо Дзонг – тайная пещера богини, Лапхук Пема Дзонг – пещерный лотос, Ланго Луду Дзонг – слоновьи ворота змей богов, и Трогьел Дордже Дзонг – гневный Ваджра-король. 2 другие пещеры – это Кьипхук Нинма Дзонг – солнечный замок радости, и Потхо Намка Дзонг – небо вершин. 4 хорошо известные большие пещеры – это Ньянанг Допапхук – пещера в форме желудка в Ньянанге, Лачи Дудалпхук – покоритель демонов из Лачи, Дринги Дече Пхук – пещера языка Дри в Дрине, и Тиси Дзутрулпхук – чудесная пещера на горе Кайлаш. Четыре неизвестные большие пещеры – это Цай Кангцукпхук – пещера крепкого основания, Ранги Асейпхук – пещера ясного света в Роне, Ралай Заокпхук – шелковая пещера на Козлиной горе и Кутханги Пхукронпхук – голубиная пещера в Кутханге. Если вы будете медитировать в этих пещерах, там вы обретете уединение и хорошие условия обитания. Идите туда, созерцайте, и вы получите благословение моей традиции. Пока учитель говорил, все ученики и последователи, мужчины и женщины, ощутили в сердцах отвращение к сансаре и стремление к освобождению. Они прониклись безграничной верой и состраданием. Когда в них зародилось глубокое отвращение к восьми мирским дхармам, они посвятили свое тело, речь и ум учению Будды и благу живых существ. Они дали обет прекратить искание и отправиться в безлюдные горы медитировать с решимостью, упорством и самоотречением. Охраняющие дхарму божества дали обет защищать учение. Лучшие среди мирских последователей оставили мирскую жизнь, и многие, как мужчины, так и женщины, следуя за учителем, предались медитации и пробудились к истинной природе реальности. Те, кто уступал им в способностях, дали обет посвятить какой-то период времени, от нескольких месяцев до нескольких лет, медитации. Новички дали обет не совершать ни одного дурного поступка и неукоснительно следовать хотя бы одной добродетели в течение всей жизни. И каждый исполнил свой обет. Со слов учителя я записал, как он принес огромную пользу всем, кто следует по стезе медитации. Сейчас я немного добавлю к истории жизни учителя. У него было три большие группы последователей. Злобные, нечеловеческие существа, которых учитель в конце концов покорил, преданные ученики, которых учитель привел к освобождению, и последователи-миряне всех уровней из разных частей страны, для которых учитель повернул колесо дхармы. Что касается того, как были побеждены нечеловеческие существа, то на красной скале Чонглунга учитель преподал царю демонов Винаяке учение о шести способах сосредоточения на ламе. Затем, выполняя предписание ламы Марпы, учитель отправился медитировать на Лачи. По случаю принятия великим богом Ганешей заповедей, учитель спел о Лачи Чузанге. На следующий год учитель совершил путешествие в Нетти, что в Лачи, и спел там известную песню снегов. В соответствии с наставлениями ламы и желая добраться до горы Пейбар в Мангьюле и до Йолмо-Ганга в Непале, он некоторое время переходил через Гунгтанг, где его привлекла пещера Лингпа. Он оставался там некоторое время. Там он спел песню демоницы пещеры Лингпа. В пещере пробуждения Рагма, которая находится недалеко от горы Пейбар, он спел песню, усмиряющую богиню земли и местных духов, обитающих в пещере пробуждения Рагма. Когда учитель находился в Кьянгпхен Намкадзонг, знамя неба, то трудился на благо многих людей и нечеловеческих существ. Оттуда он отправился к горе Йолмо-Гангра и некоторое время жил в лесу Сингала, в Такпхук-Сенгедзонг, пещера льва и тигра, где принес много пользы людям и нечеловеческим существам. Там он получил указание вернуться в Тибет и медитировать в горах на благо всех существ. Он вернулся в Тибет и поселился в пещере в Кутханге, где и спел песню голубям. Во-вторых, что касается встречи с духовными сыновьями, то пока учитель жил в пещере Дагья-Дорже-Дзонг, серая скала Ваджра, и медитировал на благо всех живых существ, Ваджра-йогини предсказала ему встречу со всеми учениками и в особенности с учеником Ричунгом Дорже-Дракпой, который должен был принести тайные устные наставления Дакини из особых мест. Когда учитель находился в Ралай-Заок-Пхук, шелковая пещера на Козлиной горе, в Гунгтанге, он встретил своего духовного сына, Ричунга. Затем Ричунг отправился в Индию, чтобы исцелиться от болезни. Когда он вернулся, они снова встретились. В пещере Ронги-Асей-Пхук, пещера ясного света в Роне, учитель встретил Цакпху Репу. А затем по дороге в Рагма Чангчуб-Дзонг, пещера пробуждения Рагма, он встретил Сангье-Кьяп-Репу, пробужденный защитник. Затем учитель отправился в пещеру Ньянанга, где встретил Шак-Ягуна из Кьё, который уже был его последователем и наставил его на путь освобождения, передав посвящение и наставление. По дороге в Таго, что на севере, в Лосуми, ниже Чунга, он встретил женщину Пейдарбум, 100 000 славных флагов. На обратном пути в Ин, в Еру, что на севере, он встретил Репу из Сибана. Отправляясь на Гьялги-Шри, в Латё, он встретил Репу из Дигома. Осенью, прося милостыню в Чумик-Нгулчу-Буме, 100 000 капель ртути, он встретил Шива-Йо-Репу, спокойный свет. Затем на горе Бачак в Ченлунге он встретил Репу из Нгандзонга, злая пещера. Когда он жил в Лачи, Дакини напомнили ему о некоторых указаниях гуру. По дороге на гору Кайлас он встретил Дампу Гьябхуву. Когда он прибыл на гору Ловокере, то встретил Репу из Карчунга. Затем, проведя зиму в снегах Дице, вершина Ди, в Пуранге, он встретил Дарму Вангчука Репу. Весной он отправился на гору Кайлас и спел песнь о Кайласе. Тогда же он победил с помощью магической силы служителя Бон по имени Наро Вангчук. Затем он вернулся в Дагьядорджедзонг, серая скала Ваджра, где встретил Репу из Рунгчунга. По указанию Дакини он пришел в Бейпхук Мамо-Дзонг, тайная пещера богини. Там он оставался несколько дней, и к нему пришел пастух по имени Лукдзи Репа, который позже стал святым. Затем в Лапхук Пема-Дзонг, пещерный лотос, учитель встретил Репу-отшельника из Шена. Последние два ученика служили учителю, когда тот жил в Ланго-Луду-Дзонг, слоновье ворота змей-богов, и в тайной пещере богини. По пути в Чородик учитель встретил женщину по имени Ричунгма. В Ньишанг-Гурта, в Мане, он встретил репу-охотника, который распространил славу об учителе в Непале. По указанию богини Тары, король Кхокхома выразил учителю свое почтение. По приглашению Ричунга и репы-отшельника из Шена, учитель поселился в пещере, называемой Дхо-Ньеньон-Пхук, в Лачи. А следующий год он провел на скале в Чонглунге. Придя оттуда в Чувар, он, чтобы призвать богиню Цирингму, стал обучать учеников трем обрядам усмирения. Спустившись оттуда в Дриндинг, он встретил Дорджи Вангчуга Репу. Когда учитель жил с учениками в пещере Вейпо в Ньянанге, он встретил индийского святого Дхарма Бодхи, который выразил учителю свое почтение. Поскольку слава Миларепы росла, Дарло, искусный в метафизике, почувствовал зависть и вызвал его на спор. Учитель победоносно ответил на все вопросы с помощью своей духовной мудрости и способности творить чудеса. После этого он спел песню о Ричунге и Тибу. В это время он встретил Репу из Мегома в пещере в форме желудка. В Нактра – черные полосы. В пещере Ньянанга он встретил девушку по имени Салайо Рема – яркий свет. Затем учитель удалился в высокогорную пещеру Красной скалы. Там он узнал, что Ричунг возвращается из Индии и отправился на встречу с ним. Этому событию посвящена песня о роге Яка, и песня о диких ослах. Отправившись в Чувар, он встретил репу отшельника из Лена, что в Дакпо. На холме Троде-Ташиганг, благословенное счастье, он встретил Гампопу Дао Шонну, несравненного монаха-врача из Дакпо, который был учителем Ваджраяны. Великий Бодхисаттва, он переродился в человеческом облике для блага всех живых существ, как и предсказал Будда. Гампопа стал лучшим учеником учителя. Живя в Омчунге, маленький тамариск, в Чуваре, учитель встретил монаха Латёна, который сначала противостоял учителю, а позже стал его учеником. Затем, во время пребывания в пещере Кьипхук-Нинмадзонг, солнечный замок радости, он встретил Дретона Трашибара. После того, как учитель продемонстрировал свои великие йогические силы, за ним последовал монах по имени Чарува из Ликора. Как и предсказали Дакини, среди учеников учителя было 8 духовных сыновей, 13 близких учеников и 4 сестры. Все 25 учеников стали учителями, достигшими пробуждения. Есть подробное описание встреч учителя с каждым из этих учеников. 100 тысяч песен Миларепы. В-третьих, что касается учеников и мирских последователей из многих мест, учитель рассказал о том, как встретил великих учеников в неизвестных и тайных пещерах. Он записал эти встречи, но не указал, в какой последовательности они происходили. Существуют письменные свидетельства в виде ответов учителя на вопросы монахов и мирских последователей. Когда учитель встречался с Гампопой, он рассказал историю о встрече со священником религии Бон. Отправившись в Ньянанг, учитель дал посвящение и провел ритуал передачи энергии и освящения. В Царме он встретил двух учениц – Шендормо и Легзе Бум. Он передал им наставление по Челдрё Тхик Цакме для подготовки к смерти. Затем он отправился с Ричунгом в Лачи, где остановился в пещере Дудал Пхук, покоритель демонов, и бродил по окрестностям. Он продолжил путешествие и посетил пещеру Намбхукма в Рамдиге, пронзающее небо. Когда учитель пребывал в пещере в форме желудка в Ньянанге, в ответ на просьбу последователей мирян, он рассказал о нескольких эпизодах своей жизни и спел песню об отбытии Ричунга в провинцию У. По указаниям Дакини по имени Сенгтханма, львиное лицо, учитель встретил Дампу, индийского святого, в Тхонгле. В Лешинге, в благодарность за доброту матери, учитель совершил для нее особый обряд, называемый сострадательное руководство мертвыми в состоянии барда. В Царме он дал последние наставления своим последователям, мирянам и жителям Ньянанга. Во время своего путешествия в Чувар он встретил Лхаджи Янгде, жителя Дингри. По прибытии в Чувар он спел песню о повторном отбытии Ричунга в область У. В Лхаро, в Дрине, он встретил жертвователя Таши Цека. В Дакхаре, в Дрине, он встретил Зессай Бум, с которой был помолвлен в юности, Кхуджук и других последователей мирян. На вершине Красной Скалы он покорил 4 мар. Там же он дал ответы на вопросы последователя Ваджраяны. Он доставил своим ученикам безмерную радость и показал изменение форм своего тела. Бесчисленное число людей обрело учение, известные и тайные, когда учитель привел в движение колесо Дхармы. Следуя указаниям учителя, наиболее духовно продвинутые ученики достигли пробуждения. Менее продвинутых он подвел к различным уровням пробуждения и указал им путь к освобождению. Наименее развитые утвердились на пути к бодхичитте. Прилежно исполняя заповеди бодхисаттвы, они упрочились на уровне осознания. Даже в самых неразвитых он заронил семена добродетели, и обеспечил им достижение спокойствия в высших мирах в следующей жизни. С беспредельным, как небо, состраданием Учитель защитил бесчисленное количество существ от страданий в сансаре и низших мирах, принеся им свет учения Будды. Все эти стороны жизни Учителя подробно раскрываются в сборнике 100 тысяч песен Миларепы. Такова восьмая глава, в которой Учитель служит учению Будды и всем живым существам благодаря плодам медитации.